Двери были по-прежнему закрыты, но в квест-логе судорожно замигали сразу три сообщения. Тао аккуратно развернул их, вчитываясь в текст. Легендарный квест «Покорение Дорсы» обновлен. Континентальный квест «Колонизация Кетеля» временно неактивен. Вам предлагается задание. Все, кто не с нами... Глава 5. Олаф, Олаф. Ох уж этот Олаф. И чего ему от меня надо? Впрочем, я примерно представлял, о чем пойдет речь, поэтому и не стремился особо на беседу. Аналитика дозоров я нашел в знаменитой клановой лаборатории, занимающей 3 этажа одной из башен Кондора. К своему удивлению, я увидел там Вельди, приветливо махнувшую мне рукой. Девушка увлеченно колдовала над несколькими парящими колбами, в которые медленно капали разноцветные жидкости из перегонных аппаратов. Эликсиры, зелья, вытяжки, дистилляты — просто рай для алхимика. «Способная девочка», — заметил вместо приветствия Олаф. «Я дал ей несколько рецептов, пусть учится. За эпические не ручаюсь, но редкие элики точно варить будет». Я удивленно поднял бровь. Редкие, синего качества зелья – это уже неплохо. Они стоят как минимум несколько золотых и считаются штучной работой. «Ты вызывал меня?» «Да», – кивнул Олаф. «Давай выйдем на свежий воздух». Мы покинули башню и не торопясь пошли по кольцевой галерее, опоясывающей замок. Утренний час, совсем пусто в Кондоре. В вышине медленно парил дежурный игрок на архигрифоне. Я заглянул в список клана. «Да, так и есть. Почти все еще спят». «Как ты выбрался из Хелтакор? Я слышал, вы сменили привязку камней душ», — спросил я. «Комтур, рейд еще там?» «Мы все вернулись в замок клановым суточным порталом. Нужно пополнить расходники. И за тобой». «За мной?» «Вернее, из-за тебя», — поправил Олаф. «Рассказывай». «О чем?» «Кот, ну хватит строить невинную овечку. Обо всем по порядку. О Зиккурате, о том, как ты влез в Колосса, о бое с Ананизартой, чем он кончился, о Храме Теней, о пандах, конечно. Я видел килл-рейтинг битвы у Атросити и должен знать подробности». Собственно, я ожидал этого разговора. Комтур очень непрост, но настоящий мозговой центр дозоров Олаф. Он хочет знать и контролировать все, что находится в зоне клановых интересов, а значит и меня. Выкладывать все, естественно, я не собирался. Но некоторые вещи даже рад был обсудить. Мне требовался совет более опытного игрока. Олафа не зря прозвали Вещим. Его суждения были здравы, а прогнозы обычно сбывались. «Значит так. Как использовать лифты на перекрестках, мы разобрались», — резюмировал Вещи, выслушав. «Надеюсь, понимаешь, что это секретная информация. Нам надо вернуться в Хелтакор и собрать трофеи на шлут, и обыскать Зиккурат, там наверняка осталось много всего вкусного». Я умолчал об аффиксах своего плаща. Незачем всем знать о моей возможности раз в сутки возвращаться в Храм Теней. Самые ценные вещи древних, найденные на скелете в зале управления колоссом, я уже забрал, они пылились в сундуке. Надо их опознать и либо использовать, либо сдать в клан Хран. А лом, всякий сплав древних и прочий лут со стражей храма интересовал мало. Тем более, мне же и поручат реализовать его на базаре. А раз мы возвращаемся туда старым маршрутом, тут же возникли интересные соображения. «Что думаешь о пандах?» «Что это писец, полный. Ты чем думал вообще? Они теперь с тебя с живого не слезут, а значит и с нас. Страшно подумать, чем они ответят», — проговорил Олаф и вдруг улыбнулся. «И все же, я доволен. Макнуть их морды в помои бесценно. Молодец, кот. Теперь по взрыву Джаггернаута», — продолжил он. «Это дело рук Тао. Элементарная хитрость. У него в клане полно мажоров. Один из них вышел из клана, зашифровал статистику и нажал гашетку. Проверяется, в принципе, просто. Нужно посмотреть их клановую историю по входу-выходу мемберов и сопоставить время. Сможешь раздобыть?» «Сложно. Доступ к ней только у клан-лидеров или тех, кому они дали права», — сказал Олаф, взглянув на меня. «Есть одна мысль, но...» «Ладно, давай потом об этом». «А что у вас в Хелтакор? Новая фракция на путях?» «Да, новые поселения с респауном, Корнеол, называют себя безмолвными или тоскующими. Похожи на одичавших потомков древних, куча квестов, но там сложно, окрестные пещеры забиты сайтами с агрессивными птицелюдьми. Странный, нерандомный респ. Пытаемся чистить. Получается, мы первыми из игроков их нашли?» «Да, золотая жила. Можно первыми вкачать репутацию и получить фракционные награды, которых еще нет ни у кого в сфере. То, что пока открыли мусор, но еще не вечер. Вкусные награды начинаются с уважения. Когда соберем все у Зиккурата, уйдем туда камнями душ. Было бы здорово, если бы ты к нам присоединился». «Вернее, ты и твой меч», — мысленно поправил я Олафа. «Сам-то я в рейде лишнее звено, о чем не устает напоминать Эббот». «Не выйдет. Если ты помнишь, моя цель — бессолнечный мир. Мы вроде туда шли, и я не собираюсь останавливаться». «Ну, видишь, как вышло», — развел руками Олаф. «Мне не нужна ваша помощь. Доберусь иным способом». «Тормис поможет», — догадался аналитик. «Будь осторожен, Хоткот. Ты не говоришь, но игры с тенями — не самое безопасное занятие. Поговори с Авелем, он многое знает об этом». «Авель? С тенями?» Меня вдруг осенило. Несмотря на аффикс звездного гнева, коротышка много раз ухитрялся скрытно подобраться ко мне. Меч не реагировал на него. Значит, это не невидимость. Классовый стелс или хайд. А Авель тоже умеет ходить в тень. И Роа. Как же иначе она оказалась под щитом в Атру-Сити? Я готов поклясться, что рядом не было никого, когда я активировал заклинание. Интересное кино получается. Пожалуй, и правда стоит поговорить с Авелем.